Глава 9. Ксенофобия. Запланированная операция началась под покровом ночи. Первым делом в подземелье, где скорее всего держат Кидзуну, должны тайно войти самые проворные из моих спутников. Рафталия, Лисия, Рафтян, Крис, Грасс и Садина. При необходимости им на помощь придет подкрепление. Я, Селдина, Фира и Снобард. Тем временем Ларк, Террис и Сейн попытаются захватить песочные часы, чтобы отвлечь врагов. «Что ж, пора?» – спросила Рафталия. «Да. Мы решили немного подождать перед началом операции. Разумеется, когда пробил час, я усилил всех союзников Liberation Aurei X. Я уже говорил, но это какой-то нереальный навык», – сказал Ларк. «Мы... нам пора?» «Не подкачайте». Бросил я Ларку, Сейн и Террис. «Ага», — ответил Ларк и повел свой отряд к песочным часам. Остальные посмотрели на меня и кивнули. «Что за...» Пока часовые отвлеклись на вспышку света в небе, мы их быстро вырубили, связали, спрятали и вошли внутрь здания. Мы действовали как опытные оперативники. Мне вспомнилось, что нам уже приходилось проводить тайную операцию по спасению заложника, когда мы выручили Мелти. В тот раз все в конечном счете завершилось благополучно. Отправив передовой отряд, мы прождали у входа минут 5. Вдруг вокруг замка зажглись направленные в небо прожекторы, а перед моими глазами появилась иконка Рафтян. Она просит меня призвать ее. «Рафа, сбор!» «Рафо!» – воскликнула Рафтян, появляясь передо мной. «Рафо! Раф-Рафо!» «Что-то случилось?» «Рафо!» А Рафтян кивнула. Тем временем над песочными часами вспыхнул фейерверк. Это следившая за нами издалека Сейн отправила сообщение Ларку о том, что пора начинать штурм. Я посмотрел на оставшихся снаружи союзников и побежал под землю. Ицки и остальные отправились за мной. Внутри подземелья было в основном бетонным и не очень похожим на фэнтезийный мир. Коридор все тянулся и тянулся. Видимо, Рафтали и остальные уже сломали защитные механизмы. Пробормотал я, глядя на иногда попадающиеся обломки магических приборов. Хотя если что-то пошло не так, то сработали эти устройства или нет, уже не важно. Я просто бежал вперед под прикрытием стены метеора и не думал о ловушках. Мы ждали всего 5 минут. Это немного, так что Рафталия должна быть близко. «Рафо!» Когда я подумал, что нам уже должна попасться лестница на следующий этаж, Рафтян остановила нас перед какой-то дверью. Я до сих пор ничего не слышал. «Раф-Рафо!» Рафтян жестами показала, чтобы мы не трогали дверь. «Там что-то есть?» «Рафо! Рафо!» Рафтян указала на землю и начала прыгать. «Ра-Раф-Рафо!» Такое чувство, что она пыталась произнести «Портал Шилд». «Это телепортирующая ловушка?» «Да. Она сказала, их куда-то забрала, когда они вошли внутрь». Пробормотал Ицки. «Ага!» Фира кивнула. Эснобард тоже. «Если вы понимаете, Рафтян могли бы и раньше сказать». «Понял. Я ожидал, что высокие характеристики смогут победить любую ловушку, но про телепортирующую не подумал. Уверен, всякие потайные люки в полу не смогли бы остановить Рафталию. Кстати, пока еще непонятно, что именно произошло. Рафталия почуяла ловушку и все равно решила телепортироваться, или все же чутье подвело ее. Однако с учетом того, что включилась сигнализация, можно быть почти уверенным в том, что враги заметили Рафталию, а ловушка сработала. Ладно, была не была. Но как только я потянулся к двери... «Рафу?» – удивилась Рафтян. Кажется, ловушка уже сработала. И, по всей видимости, сразу после ее включения она телепортирует всех в определенном радиусе. Под ногами вспыхнул свет, и мы тут же оказались в другом месте. Теперь ясно. Чтобы не попасть в такую ловушку, нужно успеть выбежать из зоны действия сразу после срабатывания. Но в узком коридоре это очень сложно. «На Фуми-сама!» Я повернулся на голос Рафталии и увидел японца со скрипкой в окружении 5 женщин. Напротив него стояли Рафталия и Грасс. «Это и есть священный герой из параллельного мира?» Пробормотал парень-брюнет с музыкальным инструментом. Он был одет в черное и смотрел надменным взглядом. На вид ему немного меньше 20. Если Рен похож на подростка, то этот немного постарше на вид, хотя в целом у них обоих типаж демонстративно крутых парней. Если выражаться грубо, то я сразу начал кривить носом от этой мерзкой рожи. Он относился к тому типу людей, которые обожают все черные и психопатически никак не выйдут из школьного возраста. Опыт подсказывал мне, что он разговаривать будет как подросток. Чувствую, я с ним задолбаюсь. А ты, видимо, Миядзи. Тот самый, кого выбрал клановый музыкальный инструмент этого мира. Ну надо же. Что ж, приятно познакомиться. Я Хидемаса Миядзи, герой музыкального инструмента. Сказал Миядзи, кланяясь. Какой фальшивый раздражающий жест. Особенно бесит надменный взгляд, которым он будто бы говорит, что знает обо мне все. Эта уверенность в собственной гениальности напоминает мне Акё, но у Миядзи с манерами еще хуже. Я заметил вас еще, когда вы вошли в подземелье, но мне не хотелось возиться с такой толпой, поэтому я вас разделил. Я посмотрел по сторонам. Я думал, что нас телепортировало вместе, но рядом был только Ицки. Силдина, Фира, Рафтяна и Снобард куда-то потерялись. То же самое казалось Рафтали и Грасс. Рядом с ними не было Лисии, Садины и Криса. Чёрт, плохо! Мало того, что вы незаконно проникли в страну, почему-то считая, что справедливость на вашей стороне, вы еще проникли в закрытое государственное учреждение и атаковали песочные часы. Это непростительные грехи даже для кланового героя. Продолжил Миядзи, обращаясь к Грасс. Мы не просто считаем. У нас есть показания свидетелей, которые утверждают, что Кидзуну держат в этой стране. А фамильяр, которого она создала, показал, что ты запер ее именно здесь. Ответила ему Грасс. Миядзи ухмыльнулся и обвел взглядом женщин вокруг себя. Я мог бы сказать, что понятия не имею, о чем вы. Но вы не собираетесь признавать вашу неправоту, не так ли? Я искренне пытаюсь доказать свою невиновность, а вы отвечаете мне такими словами. Похоже, друзья Кадзаяма Кидзуна действительно полагают, что раз они герои, то им можно все. Как ты смеешь выставлять себя пострадавшим после того, как убил священных? Тихо, Грасс. Дай лучше я. Перебил я и вышел вперед. Для чего мне мнение чужого героя из параллельного мира? Ты думаешь, у тебя есть право голоса? Да. Раньше бы я после таких слов просто улыбнулся бы и отказался разговаривать. Ты бы со мной так не общался, парень. Знаешь, сколько я поставил на место таких грубиянов, как ты? Меня призвало героем из другого мира, чтобы я сражался с волнами, как и Кидзуна. Ответил я. У нас многое общего, и поэтому мы подружились. Ты даже не знаешь, сколько мы вместе пережили и насколько доверяем друг другу. У тебя нет права называть меня чужим. Если перефразировать словами Миядзи, то он приказал мне заткнуться, потому что я не имею отношения к происходящему. У меня есть руководство для общения с такими парнями. Первый пункт в нем – заявить, что я знакомый, и поэтому имею причины для вмешательства. Как бы ты ни оправдывался, твоя зона ответственности в другом мире. Вряд ли ты сможешь повлиять на героя этого мира, чужак. Да, все как я и ожидал. Он собирается всячески настаивать на том, что я чужак, и не пускать в переговоры. У меня веские аргументы, но он не желает к ним прислушиваться. На основе этого можно сделать вывод, что он себя ведет по шаблону Ицки, Рена и Матаясу. И раз так, пора перейти ко второму пункту руководства. Увы, у меня крепкая связь с этим миром. Герой клановой катаны обычно живет в моем мире, поэтому если с этим миром что-то случится, по мне это тоже ударит. Тем более, что эта девушка мне очень дорога. Объяснил я, показывая на Рафталию. Таким образом, я превратился из непричастного чужака в человека, который пришел на защиту одного из героев этого мира. И, кстати, прежде чем называть чужаком, ты бы лучше взялся за ум и начал выполнять свой долг как клановый герой. А то местные жители не оценят твои заявления. Те, кто настаивают на непричастности других, без конца забрасывают оппонента своими аргументами. Я хорошо знаю, что такие, как этот парень, не собираются отступать от своих слов. Поэтому теперь мне нужно насесть на него самому, не дав ответить. Если ты хочешь помочь миру, можешь договориться с Кидзуной или вести себя достойно героя. Почему вместо этого ты с ней воюешь? Ответь, если сможешь. Если мне понравится твоя причина, я тебе с радостью помогу. Прежде чем утверждать о моей непричастности к этому миру, он должен сам грамотно делать свою работу. Тем не менее, я слышал, что раньше Миядзи не выходил с Кидзуной на связь и вел себя как вздумается. Конечно, отчасти я его понимаю, Ведь поначалу тоже не хотел вести себя как герой. И если бы в то время у меня была возможность убить Матаясу, чтобы остановить его нападки, я бы это сделал. Вижу, спорить ты любишь. Как и ты. Ну, почему ты это сделал? Какая у тебя причина воевать с Кидзуной? Герои должны объединиться для защиты мира, но вместо этого Миядзи отказывался от любых переговоров и безвылазно сидел в своей стране. Ничего удивительного, что его считали врагом. Конечно, если Кидзуна его подставила или чем-то обидела, я изменю свое мнение. Меня призвали без моего согласия, и я должен на них горбатиться? Давай без шуток. Тут я с тобой соглашусь. Да уж. Хотя я уже проделал долгий путь, иногда меня по-прежнему посещают эти мысли. У Миядзи все еще хлеще, ведь он оказался в этом мире случайно. Нафуми! Воскликнула Грасс и сердито посмотрела на меня. «Знаю, знаю, я же не всерьез». Я помахал Рафтали рукой, она все поняла и попыталась успокоить Грасс. Когда-то я уже решил, что всегда буду готов сразиться ради защиты Рафтали, Атлы и так далее. Это для меня важнее жалоб на призыв без спроса. «Ты попал в параллельный мир и думал, что будешь жить как в сказке, да?» Продолжил я. «Я понимаю твою мечту, но нет такого мира, в котором она бы исполнилась. Если у тебя здесь есть дорогие люди... Ты должен изо всех сил защищать их от загадочных волн. И вместе с другими героями бороться с волнами легче, не так ли? Тем более, что ты такой же избранный, как и они. Я могу понять нежелание бороться с волнами, но когда человек всерьез задумывается об ущербе, который они приносят, у него должны появиться веские причины сражаться с ними. Землетрясения, цунами, голод. Волны приносят с собой множество бедствий. Поэтому нежелание – это еще не повод не сражаться. Нужно понимать, чего от нас ожидает мир и почему мы должны сражаться ради него. В конце концов, его окружают местные женщины, не так ли? Хотя бы ради них он не должен игнорировать волны, которые пытаются уничтожить этот мир. Может быть, он полагается на игровые знания? Кидзуна говорила, что остальные священные герои принимали волны за апдейт. Есть такая мудрость. Если долго любоваться пожаром на противоположном берегу, то рано или поздно искры перелетят через реку и подожгут твой дом. Я не собираюсь заводить новых друзей. Я и не прошу тебя ни с кем дружить. Просто делай свою работу. Я думаю, если ты так поступишь и потребуешь взамен оставить тебя в покое, на такое согласятся и Кидзуна, и Грасс, и остальные жители мира. Грасс поморщилась, но кивнула, поддерживая меня. Коллеги, это вовсе не обязательно друзья. Наоборот, в таком деле полезно иметь людей с разными мировоззрениями. Но если кто-то из них пытается мешать работе... Его сотрут в порошок.